Глава 43. На пороге новых перемен. У нас в Роста уже давно существовал аналитический отдел. Сегодня на совещании руководителей нашей структуры выступал немолодой осанистый человек по имени Григорий Рогожин, наш главный спец по крестьянским делам. В Российской империи он много лет работал землемером, заодно и статьи пописывал. В определенных кругах Рогожин приобрел известность после того, как еще в 1906 году опубликовал материал, в котором очень точно обосновал, почему столыпинские реформы закончатся полным провалом. Ведь тогда и многие убежденные противники Столыпина, Ленин в том числе, допускали, что у премьера может что-то получиться. Теперь Рогожин заканчивал просвещать работников идеологического фронта по поводу тонкостей выполнения последнего задания партии. Необходимо отметить такую тонкость. Крестьяне всегда с недоверием относятся к инициативам власти. Советская власть, будем честны, исключением не является. Так что нам наверняка станут противодействовать те из контрреволюционеров, которые сделали ставку на Третью революцию. Они будут говорить, что отмена продразверстки – обман. С другой стороны, наверняка пойдут слухи, что на самом деле закон более выгоден для крестьян и обманывает местное начальство. Я в очередной раз напоминаю, в агитационных материалах для крестьян нужно употреблять термин «большевики», а не «коммунисты». Вбейте это работникам накрепко. Услышав последнее, я усмехнулся. В самом деле, мужички проводили четкую грань между коммунистами и большевиками. Вот недавно случились волнения в Воронежской губернии. Бунтовало около 12 сел. И знаете, какой у них был лозунг? «Долой хулиганов-коммунистов, да здравствует большевики и товарищ Ленин». Самое смешное, что рафинированный интеллектуал Устрялов делил членов РКПБ точно так же. Дело было в том, что партийные вожди решили таки заменить продразверстку продналогом. Решение должно было быть принято недели через две постановлением СНК. Причем наибольшее впечатление произвела на них отнюдь не статистика крестьянских восстаний, хотя графики смотрелись жутковато. Главным было то, что крестьяне стали меньше сеять. В самом деле, нафига? Все равно придут и отберут. Себе на прокорм вырастил и ладно. В той истории данное решение принимали поспешно, когда кронштадтское восстание немного проветрило мозги даже у самых пламенных революционеров. Но тогда это было сделано поздно. Не в глобально-историческом смысле, а в календарно-сельскохозяйственном. Продразверстку отменили в конце марта, пока до народа решение довели, пока убедили, что нет тут никакого обмана. Время посевной ушло. Так что 1921 год оказался потерянным. Сейчас на дворе стоял ноябрь. Со зимами пролетели, так хоть, может, яровые посадят нормально. Конечно, те, у кого есть что сажать. Но, как показала моя история, кое-какие запасы у крестьян имелись. После совещания я предложил остаться Мише, Светлане и еще паре людей, которым я полностью доверял. Товарищи, я вам сейчас сообщу информацию, которая является совершенно секретной. Отмена продразверстки – это только первый этап. Принято решение по этапному переходу к новой экономической политике. И я им изложил концепцию НЭПа, которая немногим отличалась от той, что была в моей истории. Только вот я всегда полагал, большевики импровизировали, а выяснилось, у них имелся очень четкий план. Хотя они явно не учли все последствия. Но кто и когда их мог учесть? Слушали меня внимательно. «Вот дела. Значит, буржуи вернутся?» – спросила Светлана. «Представляю реакцию членов партии, особенно молодежи». Психология у моей подруги была своеобразной. Живи она в мое время, скорее всего, играла бы панк-рок. Буржуев она ненавидела на уровне подсознания. И ведь Светлана права, говоря про недовольство партийных масс. Мой дед вступил в РСДРП в 1917 году в 17 лет, а в 1921 году из партии вышел, ввиду несогласия с политикой НЭПа. Потом, правда, снова вступил по ленинскому призыву. У него в партбилете так и осталось. Год вступления 1917/1925. А ведь так многие рабочие поступили. Тут встрял Миша. Погоди, тут явно есть какое-то второе дно. Ведь не надо быть шибко умным, чтобы понять, легализация частного предпринимательства начинается прежде всего с воровства и спекуляций. Второе дно и в самом деле имеется, и даже третье. А у вас есть предположение? Ну, мне интересно проверить своих сотрудников на сообразительность. Начала Светлана. Возможно, целью является вытащить из подполья теневые капиталы. Мы все знаем, что они есть. Хотя бы ценности, награбленные, украденные и вымененные на хлеб у голодающих дворянок. Нет, пожалуй, это мелко. Овчинка не стоит выделки. Разве что капиталы старообрядцев. А я, кажется, понял, сказал Миша. Западные концессии? Вот именно. Если честно, это большая афера. Они решат, наш эксперимент провалился, мы встали на нормальный капиталистический путь развития. Американцам, к примеру, совершенно все равно, какого цвета у нас флаг. Но потом, кто кого обманет? Да, я всегда говорил, что большевики великие люди, подвел итог Миша. Играть с таким размахом не каждый может. И ведь третье дно в том, что у деловых кругов будет куда меньше желания финансировать контрреволюцию. Ну, не совсем так. Но число сторонников прямой интервенции явно уменьшится. Но это высокая политика. Тут есть дела и для нас. Как вы думаете, с чего начнется легализация частного предпринимательства? Тут и думать нечего, отозвалась Светлана. Сам знаешь, как это было в Сибири в 18-м, после свержения большевиков. Чуть ли не на следующий день в Омске открылись кабаки, а следом различные газеты и издательства. Вот именно. Как раз газеты и издательства нам точно добавят головной боли. Причем не те, кто будут пытаться протаскивать контрреволюцию. Появится много тех, кто захотят стать святее Папы Римского. Набежит всякая сволочь, которая не была ни в подполье, ни на фронте, и станет учить всех жить. Так что готовьтесь. Да, кстати. Кто у нас работает по Франции? Я тут читал в парижских газетах про одного очень интересного человека. На самом-то деле я про данного человека просто вспомнил. Просто грех его не использовать. По парижскому предместью Сен-Жермен неспешно шел человек ничем не примечательной внешности. Среднего роста, с небольшими усиками, одетый в дешевый костюм. Он не торопясь двигался по мощеной улице, разглядывая старинные, достаточно обшарпанные дома, возле которых имелись небольшие огороды. Жизнь после войны была нелегкой. Тем более, что все понимали, на горизонте новая война. Немцы упорно не желали идти на уступки, хотя человек этот верил, что войну можно не просто остановить, а сделать так, чтобы никогда больше войн не было. Человека звали Анри Барбюс. До войны он был одним из молодых литераторов, которых в Париже огромное множество. Заговорили пушки, и он очутился на фронте. Правда, после тяжелого ранения его комиссовали, и в 1916 году Анри издал роман «Огонь», в котором поведал о своих фронтовых впечатлениях. Роман стал сенсацией. Произведение являлось откровенно антимилитаристским. Но не только. Основная мысль была: «Вот мы вернемся с фронта, и всем придется ответить». Роман получил самую престижную литературную премию во Франции – Гонкуровскую. Одновременно в армии это произведение было запрещено. Но Барбюс не успокоился. После того, как в России пришли к власти большевики, он всячески выражал им свою симпатию, а потом вступил в Компартию Франции. Недавно какая-то шибко умная патриотическая газетка начала кампанию с целью лишить Барбюса Гонкуровской премии, что вызвало большое веселье. Дело в том, что в денежном выражении премия составляла несколько франков, зато престиж. Лауреат мог сразу рассчитывать на совсем другие гонорары. У французов с чувством юмора все было хорошо, так что Барбюсу пришло множество переводов, дескать, «Месье Барбюс, верните им эти деньги». Все деньги Анри отдал фонд помощи РСФСР. Обо всем этом подробно писали не только левые, но и бульварные газеты. Теперь его новый роман, не менее антимилитаристский, очень хорошо разойдется. Писатель не знал, что всю историю затеяли подонки, сидящие в далекой Москве на Большой Никитской улице. Сейчас Барбюс работал по заданию респектабельной и политически нейтральной газеты «Эксельсьор». Точнее, товарищи подсказали Анри тему, а тот ее предложил этой газете. Писатель вошел в калитку возле одного домика, ничем не отличавшегося от остальных. При виде входящего из дверей дома вышел человек высокого роста с седыми усами. Хотя он и был в простой потертой фуфайке, чувствовалась военная выправка кадрового офицера. И еще чувствовалась порода. Еще бы! Это был генерал Алексей Игнатьев, которого звали Красным графом. Бывший военный представитель России во Франции являлся настоящим русским аристократом. Об этом говорило хотя бы то, что он состоял членом парижского жокей-клуба, этакого заповедника аристократии в республиканской Франции. В члены этого заведения принимали только людей с проверенной родословной, а к иностранцам требования были еще серьезнее. Для Барбюса, выходца из народа и коммуниста по взглядам, жокей-клуб являлся сборищем каких-то доисторических ископаемых. И тем удивительнее было поведение Игнатьева. Во время войны граф занимался закупками оружия и снаряжения для России. После прихода к власти большевиков оказалось, что он единолично контролировал огромные средства, лежавшие во французских банках. К моменту прихода к власти большевиков на подконтрольных Игнатьеву счетах находилось около 250 миллионов рублей золотом. Стоимость же военного имущества, лежавшего на французских складах, которую он тоже контролировал, достигала 900 миллионов. Игнатьев мог бы все это себе присвоить. Так поступили с казенными средствами многие русские офицеры, оказавшиеся во Франции. Ну ладно, присвоить честь помешала. Но вокруг Игнатьева бегали представители всех без исключения эмигрантских организаций, то требуя, то клянча у графа деньги. А тот их всех посылал, понятно куда. И заявлял, что вернет деньги только представителям законного правительства России, под которым подразумевал большевиков. В итоге от него отвернулись чуть ли не все знакомые, в том числе и собственная семья. «Месье Игнатьев, меня зовут Анри Барбюс. Мы с вами договаривались о встрече». «Очень рад. Я читал вашу знаменитую книгу. Честно говоря, в 16-м году я счел ее предательской. Но теперь вижу, что вы правы. Ну, пройдемте в дом». Обстановка в гостиной была весьма заурядной для подобного домика в предместье, то есть очень небогатая. Граф явно не шиковал. Они расположились возле старинного, массивного стола, на который Игнатьев поставил бутылку вина и стаканы. Анри вытащил блокнот и ручку, прям как в юности, когда он подрабатывал репортажами. «Месье Барбюс, мне любопытно, почему известный писатель выполняет работу простого репортера?» «Вы ведь не просто дежурная знаменитость. Я писатель, как вы правильно заметили, и мне очень интересно познакомиться с таким необычным человеком. Буржуазные газеты льют на вас потоки грязи». «Да, согласен. Ваше поведение для французского буржуа – загадка, особенно в наше время, когда люди бесстыдно наживались, не останавливаясь ни перед чем, в том числе и аристократы». «Да, я знаю по членам жокей-клуба, но я должен исполнять свой долг». «Вы в России имели отношение к левым?» «Офицеры в России не интересовались политикой, я не составлял исключения. Что касается левого движения, я о нем понятия не имел. Вы знаете, мой Петербург составлял фешенебельный центр. Я никогда не бывал в рабочих кварталах. Во время Первой революции я был на русско-японской войне, так что эти события прошли мимо меня. Разумеется, я видел безобразия, которые происходили. Я полагал, война смоет пену. Но вышло наоборот. Поэтому, когда я узнал о падении царского режима, то ничуть не удивился». «Но вы, мягко говоря, без симпатии отнеслись к демократическому правительству, хотя оно присвоило вам генеральский чин». «После революции сюда стали прибывать с чрезвычайными полномочиями какие-то откровенные проходимцы. Они и не скрывали, что главной их целью была нажива. многие недоумевают, почему вы не признаете никого из тех, кто в эмиграции претендует на роль российского правительства. Во-первых, именно потому, что этих правительств несколько. Можно сколько угодно рассуждать о законности прав Александры Федоровны или великого князя Николая Николаевича. Кстати, есть еще и вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая благоразумно держится в стороне. Но вспомните историю вашей Великой Революции. Подавляющее число французов не признали никаких прав за Людовиком XVIII. Почему русские должны мыслить иначе? К тому же, наши эмигранты ведут себя так же, призывают к военной интервенции против собственной страны. Это значит, что внутри страны их никто не поддерживает. И помните, что стали творить ваши эмигранты, когда вернулись? Я не думаю, что наши будут умнее. Да и поглядите, кто группируется вокруг этих эмигрантских центров. Те самые люди, которые довели страну до краха. Николай Николаевич в конце прошлого века являлся надеждой тех, кто был недоволен Николаем II и мечтал о перевороте справа. Среди таких был и мой отец. Но чем себя проявил великий князь? Ничем. А большевики? Если они до сих пор не рухнули, значит, они пользуются поддержкой народа. Я вижу свой долг в том, чтобы служить Отечеству. Тем более, что если генерал Брусилов служит новой власти, то почему я должен считать ее врагом? Интервью продолжалось долго. После него Анри Барбюс вышел очень задумчивым. Русская революция продемонстрировала ему новую грань. Между тем, материал был напечатан и вызвал бешеную истерику в правой прессе, не говоря уже об эмигрантской. Перепечатали его и в изданиях «Роста», а Сталин выдержки из него пробил в «Правду».